Видна из города та темная гора. Уж много лет назад там распяли Христа. На крест веден он был, и кровь за нас пролил. Хоть недостоин я и взгляда его был. О, лонжелином, но Христих-то вдолсанул. О, дочь минину, дед харан холан будне. Сахизгуми и нит обидни тулю. Загал маге урел я в чесу цовлоксон. Эдзень минь ухел хичны немих терлив. Гэминь минь учил жбаяр хурхэры коксон.